Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Очень бы хотелось услышать от вас, уважаемый владыка, рассказ о том, в чем суть христианского учения о душе. А то ведь в обыденном сознании понятия душа и дух часто как-то сливаются и подменяют одно другое. С уважением, Харитонов Борис Константинович, город Курган. Что касается христианского учения о человеке, то оно заключается в следующем. Человек принадлежит миру физическому, своим телом, и миру духовному, своей душою. Речь идет о двусоставной природе человека. То есть человек принадлежит двум реальностям, и эти две реальности, физическая и духовная, и составляют человека. Мы в свое время говорили о том, что взаимоотношения духовного и материального, духовного и физического в человеческой личности – это и есть, собственно говоря, самый главный вопрос, от решения которого зависит человеческое благополучие, полнота человеческой жизни, человеческое счастье. Итак, человек имеет тело и имеет душу. Собственно говоря, две субстанции, две реальности. Бессмертная душа принадлежит вечности. И душа обретает рай, общение с Богом, в том случае, если состояние души соответствует этому раю. Если душа достойно общения с Богом. А что же такое тогда дух? А дух – это и есть состояние души, качество души. Душа – это реальность, это субстанция. Подобно тому, как тело человека может быть здоровым и больным, красивым или безобразным, так и состояние души может быть красивым или безобразным. И вот это состояние души именуется духом. И апостол Павел об этом прямо и говорит, что человек имеет тело, душу и дух. Ибо дух является состоянием души и важным показателем, в общем-то, состояния всего человека, человеческой личности. Если душа живет во грехе, то дух угасает. Дух Божий подменяется духом злобы. Состояние души становится болезненным. Душа перестает быть способной войти в общение с Богом. Итак, каждый христианин должен ясно понимать, что человек состоит из тела и души, а дух есть состояние души. И очень важно, чтобы дух человеческий был близок к Духу Божьему, потому что только в таком случае душа человека наследует жизнь вечную. Такой еще пришел к нам вопрос. Высокопочитаемый владыка Кирилл, мы часто слышим о мироточении икон. Это совершается только благодатной силой, является истинным чудом Божиим. Но со стороны верующих иногда проявляется излишний ажиотаж, абсолютизация чудесных явлений в качестве необходимого атрибута веры. Но исключив, так сказать, человеческий фактор, возможно ли сомневаться в истинности чудес, исходящих от икон? Ведь если допустить такое сомнение, оно случается у людей, наиболее искушенных познаниями, то можно поставить под вопрос и любое величайшее чудо. Уповаю на ваше внимание к этой проблеме. Громыко Любовь Николаевна, художник и преподаватель воскресной школы из города Минска. Да, действительно, для Бога нет ничего невозможного. И мы знаем об этом и в Священном Писании. Более того, Если человек живет по вере, если он живет в постоянном глубоком общении с Богом и живет в соответствии с божественным нравственным законом, если человек постоянно получает приток божественной энергии и силы, то и человеку становится все возможно. Нет ничего невозможного для верующего человека, говорит Господь. Поэтому то, что люди называют чудом, то есть событие, которое трудно понять или описать с точки зрения существующих законов физического бытия, вот эти самые события, эти самые деяния, они являются совершенно допустимыми, возможными, и в них нет ничего невероятного, если признать тот факт, что Бог может совершить любое деяние. Чудесные события укрепляют человеческую веру. Это действительно так. Если мы сталкиваемся с тем, что мы не можем объяснить, и что имеет явно неземное происхождение, то такое действие содействует укреплению человеческой веры. Но будет большой ошибкой, будет совершенно неправильным отношением человека к Богу, если человек свою веру основывает только исключительно на фактах сверхъестественных, чудесных. Самым великим чудом является факт нашего существования, факт существования мира Божьего. Нужно быть совершенно слепым, нужно иметь очень черствое сердце, чтобы, взирая на красоту мира, не видеть руки всемогущего Творца. Человеческая личность – это великое чудо. Человеческая история – это великое чудо. И для многих людей всего этого вполне достаточно, чтобы видеть Божье присутствие в мире, в истории и в их собственной жизни. Мы иногда ищем чудес, а разве совершение божественной Евхаристии, претворение хлеба и вина в тело и кровь Господню, колоссальное духовное воздействие на людей этого таинства не является чудом, а сохранение веры в перипетиях человеческой истории не является чудом. Чудесами могут быть и являются те события и действия, которые вполне могут быть поняты и с точки зрения законов сего мира. Другими словами, чудо действительно помогает людям укрепиться в вере, но было бы большой ошибкой связывать веру непременно со сверхъестественными событиями и действиями. Если человек вне этих событий не имеет веры, то это свидетельство того, что такой человек слаб. И духовное его состояние требует некой коррективы. Потому что нормально для человека, живущего религиозной жизнью, никаких особых сверхъестественных подтверждений божественного присутствия не требуется. Такой человек чувствует Бога в своем сердце. Ну а теперь, что касается чудес. А чудеса совершаются в нашей жизни. И вы очень хорошо вспомянули о мироточении святых икон. И кроме мироточения, бывают многие-многие чудеса. Люди получают исцеление, получают ответ на ту молитву, которую они обращают к Богу, прикасаясь к чудотворным иконам, молясь в местах особо почитаемых. Собственно говоря, то, что мы называем чудом, является делом обыденным в церкви. Настолько обыденным, что нормальный верующий человек живет в церкви, живет верой, даже как бы не замечая эти чудеса. Вот дай нам Бог всем иметь такую веру, которая не будет требовать непременных сверхъестественных деяний. Но с другой стороны, дай нам Бог зрение во всем видеть Его руку. И через действие Бога в истории укрепляться в вере. И такой еще вопрос к нам пришел. Иногда приходится видеть, как в православной семье вырастает совершенно равнодушный к православию и просто дурной ребенок. Тогда говорят о наследственности. Неужели наследственность – это нечто роковое? И как относится к этому наша церковь? С уважением, Мария Никифоровна Несмеянова, город Тула. Да, действительно, Мария Никифоровна, наследственность играет очень большую роль. Потому что наследственно передаются не только физические признаки, но и духовные признаки. Поэтому человек, даже воспитанный в православной вере, если он имеет дурную наследственность, он может в каком-то смысле оказаться заложником этой наследственности. Вот именно поэтому верующие люди и опираются в своей религиозной жизни на силу Божию, которая передается человеку в святых таинствах. Благодатью Божию, силою Божию можно преодолеть любое тяготение наследственности, любую закономерность, потому что сила Божия сильнее силы человеческой. Поэтому, если только ребенок воспитывается в православной традиции, но если он не живет реальной религиозной жизнью, если ребенок не исповедуется, не причащается святых Христовых тайн, если он не живет молитвенной жизнью, то даже при условии воспитания в христианской православной традиции он может не справиться с той наследственностью, которая будет склонять его к дурным поступкам и к действиям, которые противоречат нормам православной жизни. Жизнь верующего человека – это жизнь в соответствии с учением, жизнь, подкрепляемая силой благодати Божией. Мы уже говорили об этом, и я сегодня еще раз хочу сказать, что человек может опираться на Бога только в том случае, если он открывает себя навстречу Божьей благодати. Вера становится действенной только тогда, когда подкрепляется божественной энергией. А Господь творит чудеса, как мы только что об этом сказали. И самым великим чудом, которое совершает Бог, является чудо воскрешения человеческой души. Когда человек побеждает грех в самом себе, когда он способен идти против течения страстей и инстинктов, когда он оказывается сильнее воздействия на него окружающей среды, вот тогда и совершается чудо спасения человеческой личности. На этом, дорогие телезрители, я заканчиваю очередную программу «Слово пастыря». Пусть Божие благословение и благодать Божия пребывает с каждым из нас.